«Дура! Еще недавно она стояла столбом, стоило ей монстра увидеть, а теперь геройствует, чтобы спасти меня!» Отчитал я ее, но было уже поздно, поскольку мясистая туша гигантского слизняка раздавила крохотное тельце Рараги Цукихи. Пожалуй, не буду злорадствовать и юморить, что она теперь плоская, как доска. Даже не представляю, какое ужасающее зрелище открывается там, под этим гигантом. Что будет с человеком, если его раздавит слизняк? Если его раздавит тофу? Неужели правда можно в усмерть расшибить голову, если удариться об уголок тофу? Кусочки тофу делают в форме кубиков. Выражение «пойди уже расшибись головой об уголок тофу» используется, чтобы подкалывать людей, которые всерьез воспринимают очевидные шутки. Естественно, умереть от этого невозможно. Поэтому, когда кто-то умирает невозможным или нелепым образом, про него шутят, мол, он расшибся головой об уголок тофу. Рараги Цукихи заступилась за меня вовсе не потому, что могла дать какой-то отпор монстру и держала в уме план, как спастись. Она просто бросилась вперед, очертя голову, как всегда, не думая, чем это для нее кончится. Не зная, что я и так уже труп. Не зная, что она сама бессмертная. Она, не раздумывая, пожертвовала своей жизнью. Прямо как Рараги Кайоми. Все очень плохо. Более того, хуже быть просто не могло. Когда она отбросила меня ударом, я уронил солонку. И сейчас мой главный козырь был погребен под слизняком вместе с Рараги Цукихи. Как будто нарочно. Рараги Цукихи, конечно, хотела как лучше, но что бы она ни делала или не делала, ее поступки приводят к совершенно противоположному результату. У людей всегда все получается наоборот, когда они хотят сделать как лучше. Хотя она же не человек, а птица Феникс. Так как я не осознаю себя живым, то не испытываю чувства опасности. А поскольку я не испытываю чувства опасности, все беды и несчастья, которых нынче можно было бы избежать, сыплются на мою голову. Может, на Рараги Цукихи лежит сглаз? Или нет? Она скорее как воздушная отдушина в том храме. Ладно, не будем сейчас об этом. Я нахожусь в тяжелом положении, и если еще начну анализировать феномены Рараги Цукихи, это будет наглядным проявлением эскапизма. Нужно срочно переключиться и подумать, как побороть слизняка тофу. И хотя я заставляю себя мысленно переключиться, не стоит забывать, что чувства не влияют на мои действия. Исходя из оценки окружающей обстановки, я хладнокровно заключил, что победить слизняка невозможно. Я не только не мог сбежать от реальности, но и пуститься на утёк с места действия. Дело не в гуманизме. Я не мог бросить стертую в порошок Рараги Цукихи не по этой причине. Гуманность мне совершенно не свойственна, как бы ужасно это ни звучало. Я труп, и кровь давно не течет в моих жилах. Однако на случай, если будет уже все равно, раскроют меня или нет, существует инструкция обратиться за помощью к демоническому старшему брату. Вот только я не мог так поступить из-за ожогов. Я получил серьезные и очень глубокие ожоги. Из-за них случился некроз большинства участков уже и так мертвого тела. Поэтому использовать Unlimited Rulebook – прием, который позволяет управлять частями тела, раздувая или растягивая их, уже нельзя. Я больше не могу поддерживать высокую скорость ни во время атак, ни при передвижении. Рараги Цукихи спасла меня, но я все равно не способен вернуться в строй. Теряюсь. Не могу ударить гигантского слизняка, горящего ярким пламенем, ни рукой, ни даже пальцем. А, будь что будет. Я бессилен, поэтому будь что будет. Это мое осмысленное решение. Никогда бы не подумал, что со мной случится такой кошмар, и я встречу свой конец настолько глупым образом. Но чувство самобичевания мне чуждо, равно как и любое другое. Я называю себя профессионалом, хотя не смог выполнить такое простое задание, как наблюдение под прикрытием. Но в сущности нельзя считать результат моей работы плохим. Несмотря на то, что Рараги Цукихи раздавлена в кашицу, она не умрет. Даже если ее ошметки разлетятся во все стороны, как при взрыве, и затеряются без следа, она все равно не умрет. Потому что для нее не существует смерти. А Рараги Цукихи восстанет из пламени. Несмотря на мои ошибки, я не потерял объект наблюдения. А это значит, что как профессионал предпринял нужные минимальные меры по уменьшению степени риска. Гаэн-сан, почувствовав, что я сгорел в огне, обязательно что-нибудь да сделает с этим разъяренным слизняком Тофу. Но это будут уже не мои проблемы. Труп свою отслужил. Как шпион я исполнил свой минимальный долг. И заявляю, что принимаю полное поражение. Еще раз, это мое взвешенное, спокойное решение, а не эмоции. У меня их попросту нет. Вот тяна. Кажется, я открыл в себе что-то новенькое. Наблюдая за холодным потоком бесстрастных мыслей и решений, я обнаружил нечто очень интересное и анекдотичное. Если бы умел смеяться, непременно усмехнулся бы над этим. Я обнаружил, что не хочу умирать. Хотя давно уже труп. И что мне очень страшно. И тут, в этот самый миг, хлоп! Оно схлопнулось. Нет, не чудовище само по себе, а пространство по его бокам. Я своими глазами видел, как материальное воплощение слизняка Тофу сдавливало сразу с обеих сторон. Это было ясно как день. Он исчез без следа прямо в воздухе. Будто это была не настоящая трехмерная фигура, а дешевая театральная декорация. И я увидел разоблачение низкосортного трюка, на который мог бы повестись лишь маленький ребенок. Но слизняки так не исчезают, сколько соли на них не высыпи. Они не схлопываются в ничто с таким ровным и красивым эффектом лишь потому, что их посыпают солью, впитывающей слизь. Что же тогда с ним произошло? Слизняк Тофу исчез, это факт. Ничто не предвещало. На его месте лежали только раздавленные останки Рараги Цукихи, перемешанные с почвой, которую взрыхлил своей тяжелой тушей гигантский монстр. Отвратительное зрелище. Пока я пребывал в полном замешательстве, не в силах осознать случившееся, не в силах объяснить этот феномен, со стороны песочницы раздался голос. «Не ожидал от вас такого, Ананоки-сан!» И когда я посмотрел в ту сторону, то увидел бога. Бога этого города. Нового бога. Передо мной предстала девочка с двумя косичками и большим рюкзаком на плечах. Имя ее было Хачикудзи Майой. Сестрица Майой. «Можно сколько угодно его атаковать, но сущность находится не в трехмерном теле. Нужно было просто нацелиться на его плоскую версию». В руке она держала ровненько сложенный пополам разлинованный лист для манги, рисунком внутрь. Она, судя по всему, выкопала его из песочницы. Таким образом, изображение слизняка, нарисованное будущей знаменитой мангакой, нельзя было увидеть. Оно оказалось закрыто. Запечатано. Ясно. Несмотря на то, что слизняк материализовался в трехмерном пространстве и оказался гигантских размеров, его настоящее тело находилось на листе бумаги. Получается, я даже больше Рараги Цукихи уверовал в свой выдуманный сеттинг про девочку-волшебницу-борца за справедливость, охотящуюся на монстров. Все оказалось так просто. Почему я до этого сам не додумался? Сестрица моя гордо выпятила грудь, увидев, как я озадачен. «Хе-хе-хе, вижу, вы хотели провернуть что-то втайне от меня!» «Как жалко, что ничего у вас не вышло. Я бог, и это мой город. Я пристально слежу за каждым закоулком». Думаю, она преувеличивает. Сейчас-то я уже понимаю, что сильно ошибся с выбором сцены, ведь этот парк тесно связан с храмом Северной Белой Змеи, где поклоняются змеиному богу. Возводить барьер бесполезно. Чтобы провернуть что-то втайне от сестрицы моей, ни в коем случае нельзя ходить в храм Северной Белой Змеи, где она обитает, и по той же причине следует держаться в стороне от этого парка. Однако допущенная мной ошибка меня же и спасла. Я не собиралась лезть в работу профессионала, но и кризисные ситуации допустить не могла. Как и смотреть сквозь пальцы на трудности моей подруги. Поэтому оказала небольшую поддержку, то немногое на что способна. В общем... Промолвила с широкой ухмылкой Хачикудзи Майой. Сияя от чувства собственного превосходства, эта змея, хотя на самом деле улитка, сложила лист, сдерживающий слизняка пополам еще раз, и продолжила свою шутку, как ни в чем не бывало. «Извините, вмешалась!» Хачикудзи использует выражение «ичимай камимашта», которое полностью переводится как «ввязалась не в свое дело». Примечательно, что слово «ичимай» само по себе означает «один лист бумаги». Ну а камимашта, естественно, ее коронная «запнулась».